5, 2, 3. Область круговой мышцы глаза. Первое – поглаживание подушечкой среднего пальца. Глаза у пациента закрыты. Движения начинают от наружного угла глаза. Палец скользит над нижним краем глазницы к внутреннему углу глаза. В этом месте к нему присоединяется указательный палец. Двумя пальцами продолжают поглаживание вдоль брови к наружному углу глаза. При этом указательный палец скользит над верхним краем глазницы, средний под нижним ее краем. Движение выполнять очень осторожно, нежно, не задевая глазного яблока. Второе. Легкое надавливание выполняют вместо приема растирания, так как он способствует появлению мелких морщин. Прерывистое надавливание выполняют подушечкой среднего пальца. Третье – поглаживание. 5, 2, 4. Место выхода надглазничного нерва верхней ветви тройничного нерва. Первое – круговое плоскостное стабильное поглаживание. Этот и все последующие приемы выполняют подушечкой среднего пальца. Второе – круговое стабильное растирание. Третье – поглаживание. Четвертое – непрерывное надавливание. Пятое – поглаживание. Шестое – косвенная или непосредственная механическая вибрация малым резиновым шаровидным вибротодом. Седьмое – поглаживание. Массаж точек выхода подглазничного, подбородочного и лицевого нервов производят аналогичным методом. 5.2.5. Область носа. Первое – поглаживание подушечками средних пальцев обеих рук по трем линиям вдоль спинки носа, снизу вверх от кончика носа к переносию, раздельно последовательное поглаживание. При боковой поверхности носа снизу вверх раздельно параллельное поглаживание. От кончика по крыльям носа и вдоль его основания к переносию раздельно параллельное поглаживание. Второе – спиралевидное растирание теми же пальцами по тем же линиям и в том же направлении. Третье – поглаживание. Четвертое – перемежающееся надавливание теми же пальцами и в том же направлении. Пятое – поглаживание. Все приемы выполняют нежно, осторожно, медленно. 5.2.6. Область щек. Первое. Поглаживание, часто обеими руками, симметрично на правой и левой половинах лица, ладонной поверхностью кисти и подушечками пальцев по трем основным направлениям. От основания носа под нижним краем глазницы к ушной раковине, дугообразно вниз к углу нижней челюсти, от середины подбородка к углу нижней челюсти. Второе. Спиралевидное растирание тремя или четырьмя пальцами по тем же линиям и в том же направлении. Третье – поглаживание. Четвертое – перемежающееся надавливание указательными и средними пальцами. Пятое – поглаживание. Шестое – пощипывание, подергивание. Подушечками большого и указательного пальцев захватывают поверхностные слои лица и мягкими, нежными, но быстрыми движениями выжимают ее, как выжимают косточку из зрелой ягоды. Таким приемом охватывают всю поверхность щеки. Прием лучше выполнять одной рукой, не сильно сдавливая кожную складку. Недопустимо превращать прием в щипание. Это может вызвать не только боль, но и подкожные кровоизлияния. Седьмое – поглаживание. Восьмое – пунктирование. Девятое – поглаживание лба, щек и передней поверхности шеи. 5.2.7. Область круговой мышцы рта и подбородка. Первое – поглаживание подушечками средних или указательных пальцев. Поглаживание начинают вокруг подбородка, от средней линии лица из-под нижней губы в стороны вниз под нижнюю челюсть. Затем из той же исходной точки под нижней губой в стороны вверх к углу рта, отсюда по верхней части круговой мышцы рта к средней линии под носом. Второе – спиралевидное растирание по тем же линиям одним или двумя пальцами одновременно. Третье – поглаживание. Четвертое – перемежающееся надавливание одним или двумя пальцами одновременно по тем же линиям. Пятое – поглаживание.